Глава 55. 1+1. Увидев, что Билли Джей не отпускает копье, озадаченный Иджи заострил взгляд. «Крепость!» — воскликнул царь загробного мира. Пока он сражался с рассредоточившимися командирами корпусов, крепость Занейда восстановила орудийную башню и навела ее на ледяные миры. Пуля Занейда, псевдосреброводный пузырь, уже была в нее заряжена. Если Иджис попытается остановить Занейд крепости с помощью Дерфиншутина, Беледжия тут же отпустит копье и выстрелит из своего орудия с Занейдом. Кровавые копья смело прошлым беленицей Ноин, и он также не мог поглотить магические круги в другое измерение. Беледжия был готов любой ценой выстрелить Занейдом, даже если ради этого придется позволить врагу поразить себя. «Огонь!» — скомандовал Беледжия. Одновременно с этим из крепостной орудийной башни выплеснулось огромное количество магической силы, и она выстрелила Занейдом. Магическая пуля была невидимой, летя она строго по прямой, с ней еще можно было бы как-то справиться, но если ты не можешь предсказать траекторию движения, то даже Иджис не собьёт ее с одного выпада. Занейд обладает достаточной силой, чтобы разрушить половину шести ледяных миров с одного залпа. Если это произойдет, то поглощенное имя за все это время магма разом вытечет обратно. На повторное создание ледяных миров и поглощение магмы уйдет немало времени. В самом худшем случае битва перезарядки Верховного Бога закончится до того, как они разберутся с магической батареей Занейда. «Вижу», — пробормотала Миша и полетела. Без колебаний устремившись к магической пуле, которой не должно быть видно, Миша развернула многослойный ледяной щит. В этот же миг щиты начали разбиваться на куски. Занейд точно находился в этой точке. Пулями Занейда были сами псевдосеребряные пузыри, созданные ее матерью богини Созидания Эленезией. Ее полномочия созидания практически не отличались от таковых у Миши. С такого близкого расстояния божественные глаза Миши могли четко видеть магическую силу ее матери. Однако все ледяные щиты разлетелись на куски в мгновение ока, и простреливающая миры магическая пуля приблизилась к ледяным мирам. Миша использовала себя в качестве щита и обхватила Занейд обеими руками. Стеклянный шар целиком покрыл эту магическую пулю и запечатал ее в ледяном мире. Но магическая пуля разбушевалась, пытаясь разрушить свою темницу. Отзвуки разрушения, которые не удалось сдержать, выплескивались наружу и ранили тело Миши. «Это был последний». Выжав всю свою магическую силу и подточив собственную основу, Миша запечатала Занейд. Шесть созданных ею ледяных миров уже поглотили практически всю магму, что была здесь, и осталась только та, которая пошла на крепость Занейда и орудие в руках четырех командиров корпусов. Как только ледяные миры поглотят ее, формула Занейда прекратит свою работу. «Я не позволю своей маме создавать псевдосеребряные пузыри». Каждый раз, когда Одус использует Занейд, ее бьющаяся в битве перезарядки Верховного Бога Мать вынуждена создавать псевдосеребряный пузырь, чтобы защитить мир магической пули. На это требуется огромный объем магической силы, что ставит ее в невыгодное положение. Битва перезарядки Верховного Бога — это сражение ее матери. Ее и влюбившегося в нее как в порядок парня, поэтому она не может помочь ей напрямую. Единственное, что она может сделать, это любой ценой разрушить батарею Занейда. Таковым было ее первое обещание матери, с которой она не должна была больше увидеться. «Порядок, превращающий миры в пули, слабее порядка, который любит миры», — решительно и ясно выразила она свою волю. В ее голосе явственно чувствовались необычные для Миши нотки гнева. «Нельзя просто так использовать и отбрасывать собственные жизни. Вы, мир магической пули, ошибается». Миша влила всю свою магическую силу без остатка в седьмой стеклянный шар. Ледяной мир, в котором был запечатан Занейд. «Как раз-таки мы всегда правы», — сказал Билли Джия, и в тот же миг из стеклянного шара пролился яркий свет, а пространство заскрипело. «Использование жизни с максимальной эффективностью приводит к лучшим результатам. Что в управлении малыми мирами, что на поле боя. Именно в этом заключается выгода, которая приобретается жизнями. И мы всегда выживаем с максимальной эффективностью». Раздался раздирающий уши грохот, и седьмой ледяной мир разлетелся на куски. «Даже если у вас будет бесконечная любовь, 1+1 не будет равняться 3. Занейд попал в Мишу и разразился мощный взрыв. Однако шесть поглотивших магму ледяных миров остались целы и невредимы. Миша использовала свое тело и основу в качестве щита и подавила всю мощь Занейда. Пламя от взрыва затухло, обнажив израненную с головы до ног Мишу. Серьезное ранение получила даже ее основа, и стоит ей сделать что-то не так, как она может сгинуть. Утратив силы для полета, она начала падать вниз. «Одна повержена!» — хладнокровно сказал Белиджия и сфокусировал синие магические пули на своем оружии. «Контрмеры против копья тоже готовы!» Он выстрелил Беленицей Аноином в командира 7-го корпуса Нера. В следующий миг, когда Иджиса озадачило то, что он выстрелил своего же союзника, Нера тоже выпустил Беленицей Аноин в летящее в него заклинание. Две синие магические пули столкнулись, вызвав сильный взрыв. Кровавые копья Дерфиншутина смело, блокирующие Занейт кровавые копья исчезли, а Беледжия взял свою орудие на изготовку. «Выстрелить Зан...» Дерфиншутин пронзил голову Беледжии. На мгновение в его выражении лица проявилось замешательство. Наверняка он подумал, что в мире магической пули такое произойти просто не могло. На его тело падала тень. Неестественная тень меча, которой там не должно было быть. «Не хочу вас расстраивать», — раздался голос Саши. У нее проявились магические глаза сокрушения законов, а в своей руке она сжимала сокрушитель законов Винус Даноа. На его активацию требуется время. Царь загробного мира сказал ей добить их магическими снарядами, чтобы скрыть использование ею сокрушителя законов. «Но неужели вы решили, что копье не пронзит вас лишь потому, что мы в мире магической пули?» Сокрушитель законов начал постепенно уничтожать порядок мира магической пули. Область в поле зрения магических глаз Саши больше не принадлежала магармейцам. Не упустив их секундного замешательства, Саша оттолкнулась от земли. «Уклоняйтесь от копий! Первым делом во что бы то ни стало сразите мужчину!» Отдал приказ Беледжия, несмотря на то, что его голову пронзили копьем. Трое командиров корпусов направили орудие Занейда на Иджиса. «Алое костяное копье! Секрет первый!» Острие копья вышло из Беледжии, и магическое копье Иджиса сверкнуло. Стоило ему встать в стойку, как в следующий миг руки трех командиров упали вместе с орудиями Занейда, а в их груди образовались огромные дыры. «Сверкающий клык!» Все три командира корпуса рухнули. Пронзив их, магическое копье оставило им глубокую рану до самой основы. «Я же говорил, если бы мы не находились в мире магической пули, я бы уже давно пронзил вас всех насквозь своим копьем. Магические пули самоподрыва!» Отдал Беледжия прямой приказ. Магическая сила четырех командиров корпусов сосредоточилась в крепости Занейда. По объемам она была сравнима, нет, превосходила Гавел. Должно быть, они намеревались смести Иджиса и сестер вместе со всем энергоблоком. Если не остановить самоподрыв всех четверых, то крепость Занейда взорвется сильнее, чем основа. Однако если атаковать их неправильно, то взрыв произойдет в этот же самый момент. «Меч один, а магических пуль самоподрыва 4. Чему равняется 4-1?» Сокрушитель законов Саши пронзил грудь Беледжии, и из нее потекла алая кровь. «Ответ 0!» Его магия самоподрыва была уничтожена, а затем аналогичная магия у остальных трех командиров резко остановилась. «Как? Меч же их не рассёк!» Хриплым голосом удивился Беледжия. Магия, дающая лучший результат в обмен на жизнь, и сам её закон были уничтожены. «Максимальная эффективность? Лучший результат? Насколько бы ни были верны ваши расчеты, мы просто их уничтожим. 1+1 не будет равняться 3? Мой владыка демонов с таким никогда не согласится!» Сказала она командирам корпусов, которые больше не могли сражаться. «Порядок, любящий мир, сильнее!» Уверен, эта фраза была адресована ее матери, которой здесь не было. Это были лучшие слова поддержки, которые могли преподнести Элинезии богине-сестре Мелитии Эверню.